Жатва. Папа с дядей Генри по очереди помогали друг другу убирать урожай. Когда зерно в поле созрело, дядя Генри пришел помогать папе, и с ним пришла тетя Полли со всеми ребятишками. А когда папа отправился помогать дяде Генри, мама с Лорой, Мэри и крошкой Кэрри провели весь день у тети Полли. Мама с тетей стряпали, а дети до обеда играли во дворе. Во дворе у тети Полли было очень весело играть, потому что там торчало множество пней, и можно было перепрыгивать с одного на другой, даже не касаясь земли. Лора была самая маленькая, но и она легко прыгала по пням, особенно в тех местах, где раньше росли деревца густо. Чарли уж пошел 11-й год, и он мог легко перепрыгивать с одного пня на другой по всему двору. Маленькие пни он ухитрялся перепрыгивать даже по два сразу, а еще он умел ходить по верхней жерди забора и ничуть не боялся. Папа с дядей Генри косили овес. Ходить по полю под жарким солнцем, размахивая косами, очень тяжело. Когда весь овес будет скошен, надо опять пройти по всему полю, нагнуться над каждой кучкой скошенных стеблей, собрать их в охапку, скрутить из самых длинных жгуты и крепко-накрепко перевязать ими каждый сноп. Потом каждые 7 снопов складывают в скирду, 5 снопов ставят на землю кисточками вверх, а на них кладут еще 2 снопа, чтобы получилась маленькая крыша для защиты от дождя. Каждый скошенный стебель нужно до темна убрать в скирды, ведь если овес пролежит всю ночь на сырой росистой земле, он испортится. Папа с дядей Генри очень торопились, потому что стояла страшная духота, и они с минуты на минуту ожидали дождя. Овес созрел, и если не успеть его скосить, уложить в скирды, от дождя весь урожай пропадет, и лошади дяди Генри всю зиму будут голодны. В полдень папа с дядей Генри прибежали домой и наспех пообедали. Дядя Генри сказал, что после обеда Чарли придется пойти им помогать. Услышав это, Лора взглянула на папу. Дома папа говорил маме, что дядя Генри с тетей Полли избаловали Чарли. Когда папе было 11 лет, он каждый день с утра до вечера работал в поле, погонял лошадей, а Чарли никогда ничего не делает. И вот теперь дядя Генри велел Чарли пойти с ними в поле. Это сбережет им время. Чарли может сходить к роднику за водой, дать им напиться или принести точильный брусок, когда потребуется наточить косу. Все дети посмотрели на Чарли. Чарли вовсе не хотелось идти в поле. Он хотел остаться играть во дворе, но, конечно, ничего не сказал. Даже не отдохнув после обеда, папа с дядей Генри поспешили обратно в поле, и Чарли пошел с ними. Теперь за старшую осталась Мэри, и она решила поиграть в какую-нибудь тихую игру, как подобает молодым леди. Поэтому после обеда девочки устроили во дворе кукольный дом, пни превратились в столы, стулья, в печки, листья в тарелки, а палочки в детей. Девочки спокойно играли во дворе, как вдруг послышались дикие вопли, и во двор с ревом влетел Чарли. Лицо у него так распухло, что он не мог даже выдавить из глаз слезы. Руки у него вздулись, шея тоже вздулась, а щеки превратились в толстые тугие подушки. Пальцы страшно распухли, и он не мог ими пошевелить, а на распухшем лице торчало множество белых пупырышек. Девочки стояли и молча на него смотрели, а мама с тетей Полли выскочили из дома и стали расспрашивать Чарли, что с ним случилось. Чарли ревел и бормотал что-то невнятное. Мама сразу поняла, что его искусали осы, кинулась в огород и принесла оттуда полную кастрюлю земли, а тетя Полли отвела Чарли в дом и сняла с него всю одежду. Потом мама с тетей Полли развели землю водой и с ног до головы обмазали Чарли жидкой грязью. завернули его в простыню и уложили в постель. Веки у него так распухли, что не поднимались, а нос стал толстый, как кривая картошка. Лицо ему тоже намазали грязью и обмотали тряпками. Из тряпок торчали только распухшие губы да кончик носа. Тетя Полли приготовила настой лекарственных трав, потому что у Чарли поднялся жар. Лора, Мэри и Чарлины сестры долго стояли, не сводя с него глаз. Когда папа с дядей Генри вернулись домой, уже совсем стемнело. Весь овес они успели убрать в скирды, и теперь никакой дождь ему не повредит. Папа сказал, что они не могут остаться ужинать, надо ехать домой доить коров. Коровы уже ждут, а если коров вовремя не подоить, они перестанут давать молоко. Поэтому он быстро запряг лошадей, и вся семья забралась в фургон. Папа очень устал, руки у него так сильно болели, что он не мог как следует править лошадьми, но они сами знали дорогу домой. Мама с крошкой Кэрри на руках сидела рядом с папой, а Мэри и Лора уселись за ними на доске. И тут-то папа и рассказал им про Чарлины проделки. Вместо того, чтобы помогать отцу и дяде, Чарли все время безобразничал. Он путался у них под ногами, так что не могли взмахнуть косой. Он куда-то спрятал точильный камень, и когда косы затупились, им пришлось повсюду его искать. Чтобы заставить Чарли принести кувшин воды, дядя Генри по нескольку раз на него кричал, а после этого Чарли еще дулся. Потом он стал ходить за ними по пятам и безумолку трещать, задавая всякие вопросы. Папе и дяде было не до того, и они велели ему убраться и не приставать. Вдруг он закричал, и оба, бросив косы, помчались к нему через все поле. Поле было окружено лесом, а в лесу водились змеи. Подбежав к Чарли, они увидели, что мальчишка цел и невредим. — Я вас одурачил! — со смехом крикнул он. Папа сказал, что, будь он на месте дяди Генри, он бы тут же выпорол дрянного мальчишку. Но дядя Генри этого не сделал. Три раза Чарли принимался орать, и три раза папа с дядей Генри мчались к нему, а он над ними смеялся. Он воображал, что это веселая шутка. А дядя Генри так ни разу его и не выпорол. Наконец, в четвертый раз Чарли заорал пуще прежнего. Папа с дядей Генри посмотрели и увидели, что он подпрыгивает на месте и кричит. Они решили, что с ним ничего дурного не случилось. Он столько раз их обманывал, что они ему не поверили, и спокойно продолжали работать. Но Чарли орал все громче и громче. Папа молчал. А дядя Генри сказал, пускай себе орет. И они продолжали косить, а Чарли продолжал орать. Он, не переставая, орал и прыгал. Наконец дядя Генри сказал, может, с ним и вправду что-то стряслось. Оба положили косы на землю и через все поле пошли к Чарли. Оказалось, что все это время Чарли прыгал по осиному гнезду. Осы сделали себе гнездо в земле, а когда Чарли нечаянно на него наступил, они роем вылетели из гнезда и впились в Чарли. Чарли никак не мог их отогнать. Он прыгал по гнезду, а тысячи ос безжалостно его жалили. Они жалили ему лицо, нос и шею, забирались в штанины и жалили ноги, заползали за шиворот и жалили спину. Чем быстрее он прыгал и чем громче орал, тем больнее они его жалили. Папа с дядей Генри схватили Чарли за руки и бегом потащили прочь от осиного гнезда. Они его раздели и увидели, что в его одежде кишмя кишат осы, а все тело покрыто следами укусов. Они задавили ос, сидевших на Чарли, вытряхнули их из одежды, одели его снова и отправили домой. Лора и Мэри с ужасом слушали папин рассказ. Они тоже часто шалили и не слушались, но им и в голову никогда не приходило, что какой-нибудь мальчик или девочка может вести себя так, как Чарли. Он не помогал убирать овес, он не слушался своего папу, он мешал работать папе и дяде. Потом папа сказал им все про осиное гнездо и закончил свой рассказ словами: «Так к этому лгунишке и надо». Поздно вечером Лора лежала в своей кроватке, слушала, как дождь барабанит по крыше, ручьями льется со стрехи, и думала о том, что рассказал папа. Она думала о том, что осы сделали с Чарли. Она тоже считала, что так ему и надо, ведь он отвратительно себя вел, а осы имели полное право его жалить, потому что он прыгал по их дому. Но она никак не могла понять, почему папа назвал Чарли лгунишкой. Как Чарли мог быть лгунишкой, если он ни слова не сказал? Чудесная машина. На следующий день папа срезал с нескольких снопов метелки овса и принес маме большой пучок чистой, ярко-желтой соломы. Мама положила солому в чан с водой, чтобы она размокла, а потом уселась на стул возле чана и стала вынимать из воды соломинки и заплетать их в ленты. Когда все ленты были готовы, мама продела в иголку крепкую белую нитку и начала сшивать из соломенных лент шляпы девочкам, себе и папе. Готовые шляпы мама ставила сушиться, и когда солома высыхала, шляпы сохраняли ту форму, какую мама им придала. Лой очень нравилось смотреть, как мама делает эти красивые шляпы. Она научилась плести соломенные ленты и сама сделала шляпу кукле Шарлотте. Дни становились короче, а ночи прохладнее. Однажды ночью мимо дома прошел Джек Мороз, и утром в зеленой листве запестрели яркие разноцветные пятна. Потом не осталось ни одного зеленого листочка. Все они пожелтели, покраснели или побурели. Над ярко-рыжими листьями сумаха, что рос вдоль изгороди, поднялись кисти темно-красных ягод, с дубов осыпались желуди. Лора с Мэри наделали из них игрушечных чашечек с блюдечками. Спелые грецкие орехи и орехи гикории тоже падали на землю в лесу. Кругом носились белки. Они старательно собирали орехи на зиму и прятали свои запасы в дупла старых деревьев. Мэри и Лора вместе с мамой собирали лесные орехи, сушили их на солнце, очищали от скорлупок и складывали про запас на чердаке. Теперь у всех прибавилось работы, потому что на огороде поспели овощи, и их надо было собрать и уложить на зиму. Папа выкапывал из земли картошку, а Лора с Мэри шли следом за ним, ее собирали. Потом вытаскивали из грядок ярко-желтые морковки, репки с лиловыми головками и помогали маме варить начинку для пирогов из тыквы. На обед девочки ели вареную тыкву с хлебом. Тыквенную кашу мама накладывала на тарелки, и из нее можно было делать всякие красивые узоры. Иногда на обед мама пекла кабачки, а на ужин готовила лущенную кукурузу с молоком. Лущенную кукурузу иногда ели на завтрак с кленовым сиропом, а иногда мама поджаривала ее со свиными шкварками, но Лора больше всего любила кукурузу с молоком. Хорошее время — осень. Осенью много работы, много вкусных вещей и много нового и интересного. С утра до вечера Лора бегала в припрыжку и трещала, словно белка. Одним морозным утром на дороге появилась какая-то машина. Ее тащили 4 лошади, а на ней сидело 2 человека. Машина подъехала к полю, где папа, дядя Генри, дедушка и мистер Петерсон сложили в скирды свою пшеницу. Через некоторое время еще 2 мужчин привезли вторую машину поменьше. «Молотилка приехала!» — крикнул папа и поспешил в поле с лошадьми. Девочка мама разрешила пойти с ним и смотреть, но не мешать работе. Дядя Генри приехал верхом и привязал свою лошадь к дереву. Потом они с папой впрягли всех восьмерых лошадей в маленькую машину. Каждую пару лошадей привязали к концу длинной жерди, которая выходила из середины машины. От большой машины к маленькой тянулся по земле длинный железный шест. Когда работа закончилась, Лора и Мэри стали задавать папе вопросы. И он сказал им, что большая машина называется молотилкой или сепаратором. Шест называется вращающейся штангой, а большая машина — конным приводом. Машину приводит в движение 8 лошадей. И значит, это привод в 8 лошадиных сил. На приводе сидел один человек. Когда все было готово к работе, он прикрикнул на лошадей, и они двинулись по кругу. Каждая пара тащила за собой длинную палку, к которой она была привязана. Двигаясь по кругу, лошади осторожно переступали штангу, которая все время вертелась и приводила в движение сепаратор, стоявший возле скирды с пшеницей. Обе машины страшно грохотали, лязгали и стучали. Лора с Мэри, крепко держась за руки, стояли на краю поля и во все глаза на них глядели. Они никогда еще не видели машин. Они никогда не слышали такого грохота. Папа и дядя Генри стояли на скирде и бросали снопы на доску. Возле доски стоял человек. Он разрезал жгут на снопе и по одному совал снопы в дыру на конце сепаратора. Дырка эта напоминала огромную пасть с длинными железными зубьями. Зубья пережевывали снопы, а сепаратор их проглатывал. Из другого конца сепаратора вылетала солома, а сбоку сыпалась пшеница. Два человека быстро утрамбовывали солому и складывали ее в скирду, а третий, не отставая от них, собирал зерно в меру и, как только мера наполнялась, подставлял на ее место пустую, а зерно из полной меры пересыпал в мешок. Все работали так быстро, как только могли. Но машина от них не отставала. Лора и Мэри от волнения едва переводили дух. Они крепко держались за руки и смотрели. Лошади шагали по кругу. Погонщик размахивал хлыстом и на них покрикивал. Сепаратор заглатывал снопы. Золотистая солома вылетала из него золотистым облаком. Золотисто-коричневое зерно ручьем лилось из желоба. А люди изо всех сил старались не отставать. Папа с дядей Генри со страшной скоростью швыряли снопы в пасть сепаратора, а тучи пыли и мекины застилали все кругом. Лора с Мэри смотрели, пока у них хватило терпения, а потом побежали домой помогать маме готовить обед. На печке кипел большой котел с мясом и капустой, в духовке пеклись бобы и лепешки. Девочки расставили на столе хлеб, масло, миски с тушеной тыквой и сушеными ягодами, печенье, сыр, мед и кувшины с молоком. Потом мама поставила на стол вареный картофель, капусту с мясом, печеные бобы, горячие лепешки, печеные кабачки и разлила чай. Лора никак не могла понять, почему хлеб из маисовой муки называется лепешками Джонни. Мама и сама точно не знала, но думала, что солдаты-северяне дали этому хлебу такое название, потому что его всегда едят на юге, где они воевали в гражданскую войну. Солдат южной армии они прозвали бунтовщиками Джонни. Может быть, поэтому и хлеб, который едят на юге, они тоже в шутку так назвали. В полдень молотильщики пришли обедать. Стол ломился от еды. Но им все было мало, ведь работа тяжелая, и они сильно проголодались. К вечеру молотьба закончилась, и молотильщики с своими машинами уехали к себе домой в большие леса, захватив мешки с пшеницей, которую заработали. Завтра они поедут в другое место, где людям тоже надо молотить пшеницу. Папа устал, но был очень доволен. Он сказал маме: «Если б мы все... Отец, Генри, мистер Петерсон и я взялись молотить всю эту пшеницу цепами, у нас ушло бы не меньше недели. Пшеницы получилось бы намного меньше, и она не была бы такой чистой. «Эта машина — великое изобретение!» — воскликнул папа. «Пускай другие держатся за старину, если им так нравится, а я стою за прогресс. Настали великие времена. Пока я выращиваю пшеницу, я буду нанимать молотилку, если только она найдется по соседству». В этот вечер папа так устал, что даже не мог поговорить с Лорой. Лора очень гордилась папой. Ведь папа вместе с соседом сложил пшеницу в скирды и нанял машину, чтобы ее молотить. Машина была чудесная, и все радовались, что она к ним приехала.